Ты опять далеко, между нами опять города. Мне опять нелегко провожать и встречать поезда. Я опять не смогу крикнуть поезду вслед «Подожди!» И опять промолчу, понимая, что все позади. Там.